«Возможно, поэтому они не видят, кто я на самом деле», — подумал Ариман. Долгие годы он не использовал свои силы на полную мощь. Для некоторых это было целой жизнью. Поначалу он просто отрекся от них, но теперь спрашивал себя, не умерли ли они вместе с памятью об Аримане. Он до сих пор чувствовал варп и прикасался к нему, но теперь его сила походила скорее на угольки, оставшиеся от ревущего пламени. Они не видят грозную мощь, потому что ее больше нет. Покров слабости скрывает мое прошлое. Они видят лишь практически сломленное создание, и их едва ли волнует, кем оно было прежде. «Но я оставил тебя в живых», — продолжил Гзрель. «Зачем я продолжаю терпеть тебя, Харкос?» «За мою службу, лорд», — ответил Ариман. Казалось, что даже в замках шлема он чуял вонь падали и железа, которая окутывала его лорда. «За твою службу», — повторил за ним Гзрель. «А теперь я даю тебе возможность отплатить мне. У нас появилась добыча, а ты поможешь мне поймать ее». Гзрель замолчал. «Пойдешь в первой волне атаки, присоединишься к стае Короза». Ариман вспомнил Короза, чемпиона терзания, который сидел в цепях в одной из камер Морота и бормотал что-то самому себе, не в силах снять доспехи. Морот посеял нечто в душе Короза, нечто, пожиравшее его изнутри. Ариман бросил взгляд на Морота. Прорицатель улыбнулся в ответ. «Мне суждено погибнуть в этом бою», — подумал Ариман. «Великая честь», — добавил Морот. Аура прорицателя была красной от злобы. «Благодарю, мой лорд!» Гзрель отпустил подбородок Аримана. «Я дарую эту честь тебе, Харкос! Отплати мне за доброту!» Гзрель отвернулся и направился сквозь расступающиеся ряды рабов и шум терзания, подготавливающегося к сражению. «Я отплачу, мой лорд!» — сказал Ариман, но его уже никто не слушал. «Нужно отыскать ее. Мы в долгу перед ней. Наша клятва все еще в силе!» Астреос поочередно посмотрел на братьев. Они стояли кругом на перекрестке пяти коридоров возле двигательного отсека Дитя Титана. Свет был настолько тусклым, что Астреос видел остальных трех воинов в виде монохромных статуй. Их бронзовые доспехи посерели, а черты и шрамы на лицах превратились в затемненные овраги. Братья взглянули в ответ. Их глаза походили на лунно-белесые диски света. Кадин покачал головой и отвел взгляд. Тидиас бесстрастно взирал на Астреоса. Кадар выглядел так, словно в последнюю секунду решил промолчать. От Астреоса не укрылось, что рука Тидиаса дернулась к изрытому шрамами керамиту, где некогда на груди расправляла крылья Аквила. «Нарушь одну клятву, и остальные рассыпятся следом», — подумал Астреос. Он вспомнил, как эти слова произносил Хадар, их старый капеллан. «Сердца воинов бьются как одно», — говорил он, — «либо же раскалываются по кусочку за раз». Год спустя капеллан погиб в пламени предательства. «Они потеряны», — подумал Астреос, смотря на последних выживших из своего ордена. «Я не капеллан и не знаю, как вывести их из тьмы». Он собирался заговорить, но вдруг палуба вздрогнула, и металлические стены зазвенели, словно колокол. С потолка посыпались хлопья ржавчины, придав воздуху железный привкус. «Наконец-то ведьма убила нас!» — прорычал Кадин. «Еще одно попадание! Нижний левый борт, ближе к носу!» — заметил Кадар. Тидиас кивнул. «Залп малой мощности! Похоже, противник проверяет, действительно ли мы так мертвы, как кажемся!» Тидиас на мгновение замолчал. «Они возьмут корабль на абордаж!» Все войны разом посмотрели на Астреоса. «Они надеются на меня», — подумал он, — «но у меня нет ответов». Астреос вполголоса проклял Карменту. «Должно быть, техноведьма покинула мостик сразу после выхода из варпа. Она бросила их беззащитными, оставила дрейфовать на границе неизвестной звездной системы». После первого попадания Астреос попытался вызвать ее. На вокс-канале шипела статика, а когда воин потянулся в варп, единственным ответом ему стал смех ветра. Кадин был прав, женщина убила их, и все же они поклялись ей. «Идем на мостик», — решил Астреос. «Если госпожа жива, она направится туда». Он надел шлем, и его глаза зарились знакомым свечением тактических данных и сведений об окружающей среде. Воин потянулся за плечо и вынул меч. От прикосновения кристалл в сердце клинка запел у него в разуме. Соединившись с мечом, Астреос ощутил глубокое и привычное безмолвие. «Хоть что-то осталось прежним», — подумал он. «А если враги выберут мостик главной целью?» — спросил Кадар. Астреос снова посмотрел на них. Все они обыденно сжимали болтеры в руках. Их лица были скрыты за тупыми носами шлемов. На мгновение воины вспомнили, кем были прежде. «Тогда мы умрем, не нарушив клятву, брат!» 30 воинов терзания заполнили тесный отсек абордажной торпеды. Ариман чувствовал запах протухшего мяса и пота. Он проверил магазин болтера и закрепил оружие на бедре. Воин поднял глаза. Прикованные к стенам, извивающиеся кабелями воины терзания смотрели на него горящими взорами. В пульсирующем красном свете на доспехах некоторых из них блестела черная, как смоль, кровь. В дальнем конце отсека рычали и грызли железные ошейники и цепи горбатые рабы-звери. Эти звери, крупнее любого космического десантника, были когда-то рабами терзания, но мутации обезобразили их тела. Жестокость Морота привела к последующим изменениям. По скользкой от пота кожи зверей вились неровные татуировки, и Ариману казалось, будто мышцы и кости изменяют форму всякий раз, когда он смотрел на них. От одного вида тварей воин испытывал желание изрешетить их из болтера. Металлический корпус торпеды заскрипел. Ариман услышал лязг цепей, которые начали подымать их в пусковую шахту. Торпеда зазвенела, словно гонг, когда за ними закрылся люк. Ему стало интересно, переживут ли они краткий перелет через пустоту. На мгновение воину в разум словно проник лучик света, как будто Ариман заглянул в щелку неплотно запертой двери. Но затем усилием воли он захлопнул ее. Все предсказания минувших дней, все постигнутые им знания оказались ложью, которая не принесла ему ничего, кроме пепла. Ариман моргнул. Он чувствовал, как в варпе нечто огромное сдвинулось с места, словно акула, скользящая в темных водах. Ариман понял, что дрожит. Ему вдруг отчаянно захотелось выбраться из тесной, озаряемой красным светом абордажной торпеды. Ариман оглянулся на остальных воинов терзания. Они будто застыли посреди движения. Его зазнобило. Вокруг Аримана кричал варп, ревя и беснуясь, словно циклон. Отсек стал покрываться изморозью. Короз смотрел прямо на него. Глазные устройства его рогатого шлема пылали слепящей синевой. Воин терзания напрягал оковы, сжимая и разжимая руки на древке цепной глефы. Из носа его шлема сочились струйки густой, окровавленной слизи. «Ариман!» Голос казался отдаленным, будто крик, который эхом разносится по пещере из темнейших ее глубин. Ариман почувствовал холод, он не мог пошевелиться. Отсек погрузился в молчание. Красное освещение перестало пульсировать. Все воины терзания застыли на месте, за исключением Короза. «Кто ты?» — спросил Ариман и тут же пожалел о своих словах. Что-то захохотало голосом Короза у него в разуме. Сердцебиение Аримана неконтролируемо участилось. «Судьба, Ариман!» — произнес далекий голос. Свет в глазах Короза сверкал синевой, словно новорожденное солнце. «Я судьба, которая настигла тебя!» А затем лишь кромешная тьма и ощущение невесомого скольжения сквозь пустоту. Абордажная торпеда врезалась в дитя Титана ближе к хребтовой части. Мелтозаряд на ее острие детонировал прямо перед столкновением, превратив броню в расплавленный шлак. Торпеда ударила в образовавшуюся пробоину и вонзилась во внешнюю обшивку, а затем и во внутренности корабля. На секунду перед глазами Аримана все поплыло, уши наполнились визгом разрываемого металла. «Я судьба, которая настигла тебя!» Слова снова и снова звучали у него в голове. Наконец звук стих, и Ариман ухватился за похожие на змеи подвески. В острие торпеды, словно железный цветок, раскрылась штурмовая дверь. Внутрь отсека ворвался дым, когда подвеска втянулась назад в стену. Мутанты хлынули наружу первыми, разметав во все стороны звенья цепей. Они бросились вперед, от поступи когтистых лап задрожала палуба. Корос и его стая рванулись следом. Воздух наполнил рычание цепных клинков. Ариман замер, пытаясь успокоиться, а затем последовал за ними. Перед глазами раскинулся зал. Он увидел огромные, обмотанные цепями ворота, тянущиеся к потолку высоко над ними. Торпеда пробила стену зала, разметав по палубе оплавившиеся куски корабельной обшивки. Груды обломков были охвачены пламенем пожара. Всюду валялись трупы и ползающие на сломанных механических ногах сервиторы. Стая терзания шла впереди него, стреляя в дым. Ариман последовал за ними, отточенными движениями вводя болтером. Силой воли он успокоил тревожные мысли и потянулся чувствами в варп. Как обычно, когда-то простое действие вызвало у него приступ тошноты. Он пустил разум через вентиляционные трубы и коридоры, словно луч света во мглу, создавая вокруг себя образ корабля. Абордажная торпеда попала в цель. Они оказались возле мостика, как и предполагалось. Другие торпеды били чуть дальше, чтобы остальные силы первой волны углубились внутрь корабля. Ариман вновь вернулся в настоящее. «Каркос!» — зазвучали мысли Морота в голове Аримана. «Лорд желает узнать диспозицию твоих сил!» «Мы вышли в трех палубах ниже мостика. Упорного сопротивления пока не наблюдается, но ближе к цели оно, вероятно, возрастет. Выдвигайтесь!» Ариман застыл на месте, неуверенный, что ему только что померещилось. На мгновение, когда заговорил Морот, в мыслях было зашептал еще один голос. Ариману показалось, будто он говорил ему повернуть назад. «Харкос!» — прикрикнула в его разуме мысль. «Будет исполнено!» — произнес Ариман. Грубая мысль, сформированная из презрения и отвращения, стала единственным ответом Морота. Ариману не потребовалось отдавать приказы своим воинам, которые уже пробирались через обломки к видневшимся вдалеке дверям. Он вспомнил, как шепот просил его повернуть назад. Ариман покачал головой и побежал на вой стаи.